«Посмотрите, пожалуйста, еще раз, вы уверены?» – настаивал я, когда к нам подошел уже дежурный целитель из приемного покоя. «Тоби, ну, ты же сам понимаешь и сам выдавал эту информацию на дежурствах. Если в журнале ничего, то никто не обращался. Может, не вносили? Предыдущая смена ничего такого не говорила, а когда предыдущая смена сообщала о подобном», — недовольно произнес дежурный целитель. «Подобное обычно на контроле у руководства, и кроме ответственного целителя и его помощников об этом никто не знает. Но в данном случае такого быть не может. А это почему? А потому, что дежурный целитель и главный по тяжким, со вчерашнего дня, я. Из-за этого всего с Олимпиадой, вчера были вызваны все, кто только можно, и мой сменщик работал весь день и всю ночь, в том числе принимал участие в операции с той девочкой Учиха. Короче говоря, если бы вчера было подобное обращение, я бы об этом знал. Особенно если речь об участнице Олимпиады, и в список бы это внесли в любом случае. Нет причин скрывать это, если все было публично, сам же понимаешь». «Да я понимаю, но, какого ж хрена, домой к ней я никак не успею, если Ариэль оставили там. Ну, тут уж я ничем не помогу», — пожал он плечами. «Ладно», — смирился я. «Простите за беспокойство», — произнес я и, поклонившись, направился к выходу из госпиталя. «Судя по времени, мне следует уже выдвигаться на арену. Судя по шуму с той стороны, командные соревнования идут полным ходом. Пока возьму снарягу из общаги и отправлюсь туда, может, еще успею глянуть на того самого странника, который должен выступать против приемыша дядьки Гаары. Вспомнив об этом, я даже решил ускориться, чтобы точно успеть на это выступление. Итак, после сокрушительной победы команды «Ветра» нет нужды представлять вам их капитана, который повторно приглашается на арену для одиночного состязания. Встречайте, с северной стороны, курсант третьего курса, командирский факультет, шинки песочного водопада. Раздалось от комментатора и под сдержанную музыкальную тему из ритмичного звучания акустической гитары и барабанов на арену вышел молодой, низкорослый парень с боевой раскраской на лице, а также в тяжелом, на вид, черном, блестящем на солнце плаще. Он полностью скрывал остальную его одежду и снаряжение, а его зеленые глаза со скучающим и слегка грустным выражением лица были направлены в пол. Напоминаем, что он фактически в одиночку разобрался со всей командой страны воды, не оставив им ни единого шанса, чем заслужил бесспорное место в фаворитах соревнований, — продолжал комментатор. Под эти слова, на балконе, где каждую минуту проверяя наручные часы стоял Шикен, появился забежавший туда по лестнице и слегка запыхавшийся Тоби в своей повседневной форме. «Где тебя черти носили?» — тут же выкрикнул ему в лицо Шикен, на что Тоби резко схватил его за плечо, одновременно сжав его и криво ухмыльнувшись, одновременно будто опиравшись на него, чтобы не упасть. «Я был в больнице у Сяймахи, а вот какого хера тебя там не было?» — вопрос, — произнес Тоби. «Дык, а что?» — будто бы испугавшись и скривив лицо, отвечал Шикен. «Вероятность того, что Маху из реанимации переведут в палату, крайне мала, а с Сяй так все ясно. Вот я и подумал, что не могу себе позволить пропустить бой с участием странника и этого парня из песка. Сам же знаешь, что с одним из них мы будем драться на выбывание завтра. Ладно», — Тоби отпустил его плечо. «Живи пока». «Ну, спасибо». Шикен размял плечо рукой с недовольным видом. «Это он, да? Крутой-крутой», — оценил Тоби пафосный вид вышедшего ближе к середине арены шинки в его плаще. «А ты его до этого не видел? Он же твой родственник вроде. Я последний раз в деревне Песка у дяди был еще до поступления в академию, а он тогда был в их столичной школе. Он же приемный сын дядьки Гаары, малыми мы с ним и не могли видеться. Он его лет в 8 или 9 нашел вообще». «Понятно. Как там Риэль?» — спросил Шикен. «Она в госпиталь не поступала, а домой к ним я не успевал. Рванул сразу сюда, больно охота поглазеть на странника этого», — произнес Тоби, и на этом комментатор начал представление второго участника. «С южной стороны, поприветствуйте, наверное, единственный совершеннолетний шиноби в одиночных соревнованиях, лорд-генерал и бывший лорд-консул страны звука, представитель лорда-консула Орочимару, шиноби под псевдонимом Странник», — раздалось на арене и заиграл ритмичный запил электрогитары под барабаны и скрипку. «Эй, это же моя тема», — округлив глаза, возмутился Тоби. «Только это вроде ремикс». «Не», — ответил Шикен, — «это у тебя ремикс последнего года, а у него оригинал 5-летней давности. Ха-ха, а у него есть вкус», — произнес Шикен, ухмыльнувшись. «ТЦ, И как это понимать? Так что можно было? Возмущался Тоби. Шикен пожал плечами. На арену вышел высокий лысый парень на вид примерно 25 лет. На нем были высокие сандалии на босую ногу, кожаная юбка с тактическим поясом, кобура для двух пистолетов на портупее, надетая на голый, мускулистый торс и серый плащ без рукавку с генеральскими петлицами на поднятом вороте. Его ухмыляющееся лицо украшало короткое, но густая бородка вокруг рта. В отличие от Тоби и Шинки, он охотно отвечал на приветствие зрителей, отдельно помахав и всем КГВ их вип-ложи и послав воздушный поцелуй на женский балкон для участников и подмигнув Тоби и Шикену, стоявшим на отдельном балконе. «Еще и издевается, скотина», сжав кулаки, произнес Тоби. «Вот ведь, будто и не было всех этих лет», произнес, сидящий на месте недалеко от выхода с арены, на средних, по высоте рядах, Чоджи сложил руки на груди. «Ты его знаешь?» – спросил Ирука, который, как простой зритель, сидел рядом. «Хех, не могу сказать, что знаю, но несколько раз я его видел. Хорошая попытка, Наруто», – прикрыв глаза, добавил Чоджи. «О чем ты и при чем тут, Наруто?» – недоумевал Ирука. «Долго рассказывать, сенсей», – на выдохе ответил Чоджи. «Мне лет 13 было, когда мы с ним сражались, не конкретно я, но, в общем». С тех пор он ни капли не изменился, и Рука от такого несколько раз удивленно моргнул и покачал головой. «Ничего не понимаю, это ж лет 15 или даже 20 назад было, как тогда он?» «Ну, значит тогда, когда я его видел, ему было 5, а лордом-консулом он в 8 стал. Есть еще вопросы, при чем тут Наруто?» «Понятно», — скривил лицо и Рука и мельком глянул на балкон КГ, продолжая сдержанно аплодировать. «Старт!» После команды от судей ни один из участников не бросился на другого. Игра в гляделки продолжилась еще с полминуты. Странник смотрел на Шинки с ухмылкой и, казалось, был полностью расслаблен, а вот последний смотрел с прищуром и сосредоточенно искал слабые места. «Ну что?» – спросил Странник. «Драться будем или как? А есть варианты?» – с заинтересованным видом спросил Шинки. «Варианты есть всегда», – ответил лысый парень. «Можешь, например, сдаться и пойти обратно, если устал или просто не в настроении. Предложение заманчивое, но я вынужден вам отказать, лорд-генерал Сама. Судя по вашей стойке, вы не очень-то хотите драться. Может, это предложение будет актуально для вас, пусть даже вы и генерал, но, вы, наверное, уже поняли, что я силен и скажу сразу. Я не намерен отступать до последнего. А то ну как, тогда у нас проблема». Почесал затылок странник. Шинки напрягся, и по его черному плащу прошла видимая рябь. «Боюсь, другого выхода у меня не осталось», — нахмурив густые брови, произносил он и внезапно вытянул вперед кулак. «Как насчет того, чтобы решить все по-мужски? Партии в камень-ножницы-бумага», — предложил странник. На фоне тишины на трибунах, образовавшейся от бездействия участников, летающие камеры-дроны неплохо улавливали и передавали звук их разговора на динамике, транслируя изображение на главный экран, расположенный на арене над балконом КГ, и на другие экраны, транслирующие Олимпиаду по всей деревне, а то и по всему миру в тех его частях, где это было доступно. Подобное предложение заставило трибуны взорваться смехом. «Издеваетесь?» – спокойно спросил Шинки. «Вы серьезно ждете, что кто-то поведется на подобный блеф и подставится под неожиданную атаку? Не доверяешь? Твои проблемы!» — пожал плечами странник, опуская вытянутую руку. «Или ты просто хочешь поиграть, а? Ладно, немного времени у меня есть. Я понимаю, насколько силен должен быть высший офицер союзного нам государства, но проявлять подобное неуважение – это уже за рамками разницы уровня сил, насколько бы сильнее вы себя не считали. Вы за это ответите», – нахмурившись, произнес Шинки. «Что ж, если ты не знаешь, чем все закончится, когда тебе в соперники выпал я, то, смотри, как бы не пришлось пожалеть о таких заявлениях, малыш Шинки». Ухмыльнулся странник и с этими словами, использовав частичное мерцание, встал в стойку, расставив ноги шире, и выхватил из кобуры с портупеи на голый торс оба серебристых пистолета, направив стволы в сторону противника и тут же открыв стрельбу 10-миллиметровыми вакуумными пулями с огромной скоростью, постоянно нажимая на спусковой крючок. Попробовав начать считать выстрелы, Шикен и Тоби сбились со счета в первые 3 секунды, насчитав не менее 4-5 с одного пистолета в секунду. Град вакуумных пуль был встречен плащом, закружившимся вокруг Шинки в подобие черного вихря, принимавшие на себя весь урон и не пропустившие ни одного попадания по Шинки. «Эти пистолеты», — округлив глаза от удивления, произнес Тоби. После 10 секунд непрерывной стрельбы с обеих рук многие зрители даже уловили некоторый ритм в канонаде выстрелов. Пули ложились в цель весьма кучно, но даже такого напора из мощных выстрелов не хватало, чтобы пробить завесу стальной пыли. Это техника, это и есть абсолютная защита дядьки Гаары. Только вот, Тоби прислушался. Судя по звуку, он использует стальную пыль. Это, у него улучшенные геном стихии магнита. Выкрикнул Тоби, округлив глаза до предела. Спустя еще 10 секунд выстрелы замедлили темп, а после стрельба и вовсе прекратилась. Последние пули достигли цели, металл у направленных на противника пистолетов слегка накалился и с него в воздух начал подниматься белый пар. «Поверить не могу», — произнес Шикен. «От чудища! Да он своей чакрой оба орудия перегрел. На этих соревнованиях нормальные люди вообще есть. Шутишь?» — вопросительно произнес Тоби. «Нас же отбирали лично КГ». «Конечно же нет, тут только чудища». «ТЦ». Цокнув языком, странник направил стволы перегретых пистолетов вверх, а Шинки вновь обратил стальной вихрь в темный плащ. «Все, тогда моя очередь», — спокойно произнес он, и с правой стороны плаща под взмах его руки стальная пыль взлетела над ареной плетью и, пролетев со скоростью полета куная 20 метров, разделявшие участников резко, ударила по противнику. Удар пришелся по поверхности арены, подняв небольшое облако пыли и создав внушительную выбоину. В момент удара странник уже выполнил резкий рывок в сторону на десяток метров мгновенным перемещением, не сводя глаз с противника. Вторая плеть была направлена на упреждение незамедлительно, но и это также был промах. Со вторым мгновенным перемещением странник отрыгнул комок светло-коричневой слизи вперед себя и, уйдя из-под удара, пролетел над первой петлей с кувырком, пригнувшись довольно низко, и из этого положения прыгнул еще раз вперед, провернувшись вокруг и упав спиной в сером плаще на это самое пятно, проскользив таким образом по бетону, почти не теряя скорости и заходя во фланг Шинки, продолжая целиться в него из пистолетов. Завершив скольжение, он, будто танцуя брейк на бетоне с вращением, подпрыгнул вверх ногами, быстро оттолкнувшись от поверхности и окончательно перейдя во фланг, забегая за спину, прежде чем Шинке успел полностью повернуть корпус, начав в него стрелять из пистолета в левой руке. Виктор, стоя на одном из балконов для участников, принюхался и улыбнулся. Жабье масло с затерянной горы. Его запах ни капли не изменился. С этими словами Виктор глянул на балкон КГ и на Наруто, сидящего в середине. «Все ясно. Ловко, черт возьми. Да еще и на такой скорости. Высшие офицеры круты», — воскликнул Шикен. «Только вот это ему вряд ли поможет», — ответил Тоби. «Если этот Шинки владеет легендарной техникой управления железным песком хотя бы в половину того уровня, что и дядька Гаара своим обычным песком, то он, фактически, непобедим». Зайдя за спину к Шинки, странник вновь отрыгнул комок масла уже позади него, и когда пистолет в левой руке вновь задымился, он продолжил непрерывную стрельбу пистолетом в правой руке, но все выстрелы по-прежнему блокировались защитой из железного песка. Странник оббегал противника по кругу, лишь слегка сбавив скорость для прицеливания, и, оказавшись с левого фланга, резко упал на бегу на одно колено, прервав стрельбу и вновь отрыгивая на пол комок светло-коричневой слизи. Шинки не стал терпеть обстрел дальше и контратаковал, запустив подобие пятипалой ладони из железного песка в сторону противника и попытался его поймать, но странник вновь оказался быстрее атаки Шинки и использовал мгновенное перемещение в сторону, устремившись со всех ног на изначальную позицию, прервав стрельбу и затормозив, оказавшись рядом. Шинки ухмыльнулся и, резко упав на одно колено, ударил ладонью в защитной перчатке в землю, глянув на противника своими зелеными глазами. «Если прямые атаки не работают, атака должна быть скрытой», — произнес Шинки. «Магнетизм. Подземный дикобраз». Раздалось от него, и стальные шипы, подобно панцирю движущегося под землей дикобраза, резко вынырнули из-под площади, где стоял странник. Будто почувствовав эту атаку, он подпрыгнул вверх двойным прыжком, используя чакру ветра, резко выпущенную из стоп. Так теми плетьми он еще и под землю эту пыль загнал, — удивился Шикен. Странник, отбросив пистолеты в разные стороны, сложил на лету несколько печатей, в воздухе вновь отрыгнув перед собой немного слизи, павшей на бетон. Завершив комбинацию, он вдохнул воздуха в грудь, как вдруг песок, появившийся в виде стальных кольев из-под земли, не убрался обратно, а взлетел вверх, преследуя противника и разделившись на множество острых стальных осколков. Резко ускорившись, Они пронзили его со всех сторон, прерывая возможную технику противника. Израненное тело странника с высоты в десяток метров пало на бетон и тут же лопнуло под удивленный взгляд Шинки. «Теневой клон!» — удивленно воскликнул он. «Верно!» — раздалось будто отовсюду из четырех сторон. Выходя из техники призрачного побега, появилось четыре странника, стоящих каждый с коробком спичек у луж ранее созданной слизи. С ухмылкой он потряс коробки спичек, пока Шинки озирался по сторонам, не в силах выбрать цель для атаки. Каждый из странников поджег коробок спичек и бросил его в слизь, которая тут же загорелась ярким пламенем и начал складывать комбинацию печатей. Клоны упали на одно колено и одновременно произнесли, ударяя ладонью в землю: «Огонь! Танец четырех драконов!» Из образовавшегося пламени, в который была добавлена чакра огненной стихии, с каждой стороны образовался огромный, высотой под 15 метров, огненный дракон, устремившийся сверху вниз накрыть своей открытой и ревущей пастью Шинки, будто хочет сожрать последнего. Глянув на эту атаку, Шинки не стал подниматься с колена, закрыв голову обеими руками, а его песок образовал над ним защитный купол. Четыре дракона, с разных сторон врезавшись в противника, вызвали четыре мощных взрыва сжатого пламени. Трое клонов странника исчезли, а один, стоявший по фронту, направился к месту попадания драконов медленным шагом. «Бесполезно», сложив руки на груди, произнес Гаара, прикрыв глаза. Пламя было весьма быстро подавлено исходящим от стального купола Кю. Почувствовав легкие вибрации под землей, странник резко остановился и полуприсел. Прикрыв глаза, он моментально отрыгнул изо рта мелкую жабу, почти пулей вылетевшую вперед, в момент, когда из-под земли его пронзило стальное копье, пробивая корпус насквозь, а ноги дополнительно пронзили несколько стальных шипов. За его спиной, удерживая в руках копье, появился Шинки, а жаба, ловко перепрыгнувшая через остатки потрескавшегося стального купола, на месте которого образовалась яма, куда и осыпались остатки песка, выпускала из пасти быстро вылезающего странника, тело которого, рядом с Шинки, взорвалось множественным взрывом печати с внутренней стороны плаща. Шинки успел оставить копье и, прикрывшись песком, резко отпрыгнул назад и переворотом ощутив лишь отголоски ударной волны от множественного взрыва. Вылезавший из жабы странник уже был без своего плаща и портупеи с кобурами для пистолетов, весь покрытый слизью в одной лишь юбке и сандалиях. Поднявшись на ноги и показательно размявшись, пока Шинки восстанавливал свой плащ и формировал множество острых осколков над головой, целясь в противника, он произнес: «А ты и вправду силен, малыш Шинки, не смейте так обращаться ко мне», выкрикнул последнее, и множество стальных осколков резко полетели в сторону противника по мановению рук Шинки. «Я сдаюсь», выкрикнул странник, и полет осколков остановился со сжатием кулака Шинки за метр до того, как они бы пронзили цель со всех сторон. Судья, также услышав это, округлил глаза и подбежал вперед ближе к страннику. «Я правильно вас расслышал?» — уточнил он. «Да, я сдаюсь», — повторил странник. «Этот малый уж слишком крут для меня», — ухмыльнулся он и подмигнул противнику, который превратил осколки в пыль и вновь втянул ее в свой плащ. «Победитель, Шинки песочного водопада», раздалось от комментатора. «И чё это было? Он же полностью избежал атаки. За каким чертом он остановился передохнуть, когда вылез из жабы?» Возмущался Шикен. «Хех», выдохнул Тоби. «Чакра тоже не резиновая, а он ее вон сколько вбухал. Если бы я столько потратил, то, наверняка слег бы в больницу. Да, я так чувствую, что это едва-едва половина от его запаса. Да и странно она как-то чувствуется, будто ее источник и не он вовсе». «Не он?» – переспросил Тоби. «Да забей», – махнул рукой Шикен. «Небось фокус какой противосенсорный. Я в этом деле еще толком не освоился, уточню позже у мамы». «Ну, черт его знает тогда», – произнес Тоби. «Остается только поздравить Шинки с победой и со скорой встречей с другим из фаворитов». С этими словами Тоби глянул в сторону ухмыляющегося Виктора. «Да разве ж это победа?» – разочарованно произнес Шикен. «Ну, частично, он все же победил», – ответил Тоби. «Частичная победа, и не победа вовсе. Заканчивай уже, большая историческая энциклопедия. Лучше подумай, как будешь побеждать его», – кивнул Тоби в сторону покидающего арену через северный выход, странника. «Если он отнесется к делу серьезно, то, да понимаю я», – почесал затылок Шикен, также посмотрев на будущего противника и повернув голову в сторону Виктора. «Сам то, чё собираешься делать, я даже не знаю, кто из них хуже, этот с улучшенным геномом или то чудище из облака с чувством собственной важности высотой до облаков. Помолюсь, чтобы они друг друга так отделали, что не способны будут драться в финале, пусть это и слишком маловероятный исход», — ответил Тоби. «А если серьезно, то следует решать проблемы по мере их поступления. Дальше ведь будет выступать клоун из воды против парня с големами из команды Земли, ты чего? Они уже выступили между этими боями, так составили расписание, видимо, что Пушинке не получилось двух выступлений подряд. Сейчас будут показательные выступления гладиаторов вне соревнований и оглашение расписания на полуфинал, а после всем спасибо, все свободны до вечернего футбола. Тфу ты, так я два матча пропустил?» – спросил Тоби. «Ну да, я думал, ты в курсе», – удивленно ответил Шикен. «Совсем уже башка не варит», – прикрыл лицо ладонью Тоби. «Получается, на сегодня все? Ну, вроде как, к сожалению, наши не смогут поучаствовать в командном матче на выбывание из-за ранения Махи и Ариэль, поэтому на третьем месте – команда воды. Моря и земля также выбыли. А кто в итоге?» «Как и ожидалось, клоун победил», – ответил Шикен. «Так, что именно с ним тебе предстоит драться завтра? Он силен, да там толком непонятно», – пожал плечами Шикен. «Ничего особенного, вроде огромного расхода чакры, как этот странник, или скорости с фокусами, как Виктор, он не показал. Знаешь ведь, вода не может победить землю. Вот он и скомбинировал несколько водных резаков, чтоб подрезать двум големам ноги, а затем ударил ползучей молнией, когда почти вся арена была залита водой. Олимпиец из страны земли сразу издался, когда големы развалились. Защищался он водяными клонами и, похоже, с расчетом на продолжительный бой, так, что не советую затягивать, чтобы не дать ему разогнаться. Ну и похоже, что он второй взрослый участник этих поединков». «Понятно, спасибо», — ответил Тоби, прикрыв глаза. «Две стихии, опытный и эпатажный, судя по его внешнему виду. Похоже, мне предстоит напрячься еще до финала. Ну, а кто говорил, что будет легко?» Тук-тук-тук, раздался стук в двери, и в ответ из комнаты прозвучал слабый и слегка хриплый голос. «Да», — напрягшись и слегка сморщившись от боли, вызванной повышением голоса, произнесла бледная рыжая девушка, лежащая в середине большой двуспальной кровати под одеялом, накрытая по самое горло. Белая дверь в комнату со светло-розовыми обоями и изображением белых ветвей сакуры отворилась, и внутрь вошла обеспокоенная женщина с серебряными глазами и черными волосами, стриженными под каре. «Ну как ты себя чувствуешь?» — произнесла она, подойдя ближе к кровати. «Мам, спустя полчаса ничего не изменилось», — вполголоса и слегка хрипя ответила Ариэль. С легким прищуром Хината осмотрела ее, не касаясь одеяла, и после коснулась ее лба, чтобы проверить температуру. «Мам, все хорошо, правда», — с вымученной улыбкой ответила Ариэль. «Это ведь он там?» — едва заметно кивнув в сторону двери, спросила Ариэль. «Да, это он», — улыбнувшись, ответила Хината. «Впусти его, пожалуйста», — попросила Ариэль. «Хорошо, Тоби», — позвала Хината. «Проходи». Дверь вновь отворилась, и в комнату вошел высокий для своих лет, всего на полголовы ниже Хинаты, парень с черными растрепанными волосами в черной футболке и джинсовых шортах до колен, с пояса и до левого кармана которого свисала металлическая цепь, а на ногах красовались новенькие белые кроссовки. Войдя в комнату и увидев побледневшую Ариэль, он вымученно улыбнулся. «Мам», — напрягшись, произнесла Ариэль. «Хех, ну да, понимаю, я тут лишняя», — произнесла Хината, разворачиваясь и направляясь к двери. «Тоби, может, хочешь чаю с конфетами?» «Благодарю, Хината-сан», — развернувшись, поклонился он. «Ничего не нужно, спасибо, скоро футбол, так, что я ненадолго». «Хорошо», — ответила Хината и вышла из комнаты, прикрыв двери. «Ну как ты?» — подвинув стул, стоящий рядом с письменным столом, к кровати и присев, спросил Тоби. «Как видишь», — криво ухмыльнулась Ариэль, прикрыв глаза. «Теперь я как кукла еще на сутки или около того. Сначала вообще ничего не чувствовала, а сейчас малейшее движение вызывает боль даже под сильными обезболивающими. Мда уж, в таком духе ты еще неделю с постели не встанешь», — нахмурившись и прикинув, произнес Тоби. «Это меньшая из проблем, Тоби», — произнесла она. «Помнишь наш последний разговор? Это перед тем, как...» — она кивнула. «Помню. Прости меня, Тоби. Мне следовало тебя послушать. Если бы тогда один из членов команды сдался, то Маха бы сейчас не... С ней все будет хорошо», — ответил Тоби. «Не переживай, ты ведь знаешь, кто ее мать. Сакура-сан и не таких по кускам собирала. Я сейчас не об этом», — сглотнув и слегка сморщившись, добавила Ариэль. «Когда я... Ну, когда мои глаза...» «Я понял, не напрягайся. Я все видела. Я видела Наруто-сана, я видела каждого зрителя, видела деревню, людей, видела даже все, что происходит за деревней и достаточно далеко. Все это смешалось, я все видела, но не могла остановиться. Успокойся, так волнуясь сейчас, ты делаешь себе только хуже. Тебя никто ни в чем не винит, даже мой отец не посмеет. Я хотела тебя попросить. О чем? О том же, о чем ты просил меня. На этом Тоби вздрогнул. Прости, но... Слегка побледнев, он отвел взгляд в сторону. Прошу, сдайся. Я слышала, что ты победил Шикена и ты в полуфинале, но... Если ты выйдешь в финал, ты будешь драться с ним. Если ты про Виктора, то... Там все еще под большим вопросом. Есть еще приемный сын дядьки Гаары. Вот он, настоящее чудище с улучшенным геномом, и завтра он будет сражаться с Виктором в полуфинале. Быть может такое, что еще и Виктор получит по рогам. Нет, ты не понимаешь. Он, Ариэль сморщилась. Его чакра, она, Ариэль вновь сморщилась от боли и задрожала, пытаясь договорить. Тоби потянулся за бутылкой воды и налил немного в кружку, стоящую рядом, после чего... Аккуратно помог Ариэль попить. «Не торопись». «Вот так», — произносил он. «Я понял, что ты хочешь сказать. Шикен уже говорил об этом. Он же сенсор и тоже это почувствовал. Но мне плевать, Тоби». Обеспокоенно посмотрела на него Ариэль. «Но ведь он, еще это задание отца. Я должен победить и защитить всех вас». В том числе он предупреждал и о Викторе. «Разве Наруто-сан знает?» — округлила глаза Ариэль. «Думаю, он в курсе вообще всего. Просто такой уж он человек», — произнес Тоби, поднимаясь со стула и ставя его обратно. «Прости, но я бы хотел выполнить твою просьбу, правда. Да и плевать мне на ранний выпуск и в целом на эту Олимпиаду, но я дал слово. Впервые отец доверил мне что-то большее, чем мытье посуды или оценки в академии. Он сам снизошел и попросил меня помочь ему защитить всех». Улыбнулся Тоби, вспоминая тот день. «Отец и дядька Гаара доверяют мне. Как я могу их подвести?» Уже с более серьезным взглядом он вновь посмотрел на Ариэль. «Я пойду», — кивнул он и направился к выходу из комнаты. «Еще раз, прости, поправляйся», — не оборачиваясь и открывая дверь, добавил он. «Опаздывает», — волнительно произнес Шикен, вновь проверив наручные часы, стоя в красной футболке и черных спортивных шортах до колен. На футболке имелись все опознавательные знаки команды огня. «Хех», — выдохнула стоящая рядом девочка с длинными золотистыми волосами, прикрыв голубые глаза и улыбнувшись. «А я думала, он такой только дома. Вообще, твой брат не такой», — почесал затылок Шикен, вымученно улыбаясь. «Просто в последнее время столько всего навалилось, что, братишка», — привычно воскликнула маленькая девочка с такими же золотистыми волосами, уложенными в два торчащих хвостика на голове, и воспользовавшись тем, что сестра, держащая ее за руку, отвлеклась на разговор с Шикеном и, сорвавшись, побежала вперед. Не заметив впереди или по сторонам приближающегося Тоби, старшая из девочек побежала за ней, воскликнув: «Хина, стой, братишка!» Вновь выкрикнула Хина, и, пробежав по коридору вперед, она выбежала навстречу высокому, даже выше, чем ее брат, парню с растрепанными короткими белоснежными волосами. На его лбу был начищенный до блеска протектор с символом деревни Облака, а рядом шла равная ему по росту синеволосая девушка с хмурым выражением лица. Заметив бегущую к нему навстречу маленькую девочку, он улыбнулся и взглянул на нее. Увидев его взгляд, Хина затормозила и, почти добежав до него, привычно приготовившись к прыжку на шею, как она делала с Тоби, остановилась. «Бэ, братишка», — вопросительно произнесла она, удивившись и посмотрев в его голубые глаза, так похожие на ее собственные и на глаза ее брата. Хина бежала вслед за ней, Кариной, увидев, что сестра едва не кинулась на шею к проходящему мимо незнакомому шиноби, пусть и похожему на ее брата, она не на шутку испугалась и, добежав до нее, также остановилась и, поклонившись, произнесла: «Мои глубочайшие извинения, моя сестра, похоже, обозналась», — продолжила Карин за руку, отводя Хину в сторону, чтобы та не стояла на дороге у парня. «Ничего страшного», — с мягкой улыбкой ответил Виктор. «Но ведь начало было Хина». «Так, Хина», — строго выкрикнула Карин. «Ну-ка живо извинись, это вовсе не Тоби, или сама не видишь?» «Пэ, простите», — опустив взгляд и слегка покраснев, произнесла Хина. «Хе-хе», — не сдержался Виктор. «А вы, значит, сестры Тоби?» «Намикадзи Тоби», — уточнил он. «Да-да», — подтвердила Карин. «А вы знакомы с моим братом?» — удивленно спросила она. «Можно сказать и так», — ухмыльнулся он и с прищуром глянул на Хину. «Хм, я не уверен, но посоветуйте брату показать девочку докторам или лучше специалисту в области сенсорики. Мне кажется, у нее может быть серьезный дар сенсора, если она смогла почувствовать во мне схожесть с Тоби. Позволь об этом судить мне, нахмурившись, произнес подошедший к девочкам Шикен. Я специалист по сенсорике. Может, ты и похож на Тоби, но девочка явно ошиблась. А ты лучше не раздавай свои советы там, где они не нужны. Понял. Хех. Боюсь. Сам Шикен Нара прибыл прикрыть грудью и тупой башкой сестричек своего друга. Издеваясь, произнес Виктор. Чё сказал скотина? Шагнув вперед, возмущенно произнес Шикен. Шикен, округлив глаза, произнесла Карин. Ты чего? Все в порядке, мы уже извинились. Произнесла она, схватив его за плечо. И почему это ты еще не в форме для футбола, а? Спросил Шикен. Вам, неудачникам, повезло, ответил Виктор. Сегодня меня на поле не будет, срочные дела, ну и катись по своим делам отсюда, общение с тобой не доставляет удовольствия, а с ней так и подавно, нахмурившись, кивнул Шикен в сторону стоящей рядом Хелены, которая лишь хмыкнула, улыбнувшись. Ладно, мы пойдем, приятно было, что за шум, а драки нет, произнес знакомый голос, доносившийся со стороны центрального входа. Повернув в коридор арены, на звук голоса Шикена, прибежал Тоби, а, глянув вперед и остановившись рядом с сестрами, уже будучи переодетым в спортивную форму, произнес Тоби, опять ты, знаешь, я уже скоро начну относиться к тебе как к надоедливому родственнику, почесав затылок, произнес Тоби, глядя в глаза Виктору, прости уж, но я действительно не понимаю, чем вызвал ваш гнев, произнес Виктор, а тебе, глянул он в глаза Тоби, я по-доброму завидую. В моем детстве у меня не было семьи и даже друзей, лишь наставник и жители моей деревни. Ага, искренне тебе сочувствую, понимаю и все такое, пробубнил Тоби. Но это не дает тебе права вести себя с окружающими как скот, а если ты этого не понимаешь, то, подумай еще раз, произнес Тоби. Видимо, следующий наш разговор состоится уже на арене, развернувшись, произнес Виктор. Ты ведь знаешь, что великие шиноби могут в бою донести кулаками друг другу куда больше, чем словами. Надеюсь, Шинки донесет до тебя достаточно пиздюлей, выдал Тоби. Брат, возмутилась Карин, повернувшись к выругавшемуся Тоби. Карин, Хина, Шикен, пойдемте. Развернувшись, самый мягко касаясь плеч сестер и разворачивая их, произнес Тоби. Хе-хе, рассмеялся Виктор. До встречи в финале, брат. Произнес Виктор и направился дальше по коридору. Упаси Господь! Пробубнил Тоби, повернувшись через плечо. Тук-тук-тук. В половину седьмого утра раздался стук по стеклу с внутренней стороны окна моей комнаты в общаге. После этого матча с командой «Молнии» я так и не перевел будильник обратно на 6 утра. Они оказались действительно сильными игроками, но победа за нами. Вот на радостях я и решил опять пропустить зарядку, тем более, что сегодня у меня полуфинальный матч с олимпийцем из страны воды. Главное, чтобы это не вошло в привычку. Тук-тук-тук, какого хрена? Возмутился я, поднимая туловище с кровати и протерев глаза, я повернулся к окну. Тут же взбодрившись, я скинул легкое покрывало и подбежал его открыть. Моему удивлению не было предела. Шикен, какого хрена? Выкрикнул я, открыв окно и увидев, что он стоит на стене у моего окна на третьем этаже. Прости, но комендантша не пускает никого до 8 в здание общаги, а я не мог ждать, поэтому вот так. Протараторил он в наглую, залезая ко мне в комнату с округленными до предела глазами и расширенными зрачками. Мне очень срочно надо тебе кое-чего рассказать. Понимаешь, я вчера весь день до футбола и вот всю ночь рылся в библиотеках сперва дома, потом в городской и даже тайно залез в клановую. Хотя, я думаю, что охрана меня все же спалила, но решила пропустить. Но это не важно, очень быстро говорил он, пока я закрывал окно. Короче говоря, ты знаешь, кто такие легендарные санины? Так, возмутился я, ты чего принял? Да всего одну пилюлю силы и пару банок энергетиков. Это все не важно сейчас. Я вот решил проверить происхождение имени Виктор, больно редкое оно для элементарных стран, понимаешь? Тряс он меня за плечи. У-у-у-у. Приложив ладонь к лицу, ответил я, ты совсем уже, я думал, что это он совсем уже того, когда я услышал от Ники, встретив ее вчера утром на зарядке, что эти ведьмы им нагородили там, понимаешь, они относятся к нему как к какому-то божеству, это ли не подозрительно, да и он сам, похоже, потакает их поведению, но почему, так, и при чем тут его имя и легендарные санины, ты можешь связать два конца в узел, мать твою, как ты вообще будешь сегодня драться в таком состоянии, за это не волнуйся, у меня есть план. ответил Шикен. «Ты лучше скажи, как много о них знаешь, блядь». Вновь ударил я себя по лбу ладонью и рухнул на кровать под ускоренную речь Шикена. Один из них был наставником моего отца и деда, а заодно пятым ХКГ, который погиб в бою за деревню перед началом четвертой войны. Его звали Джирая. Второй сейчас лорд-консул страны звука, Арачимару. Про него известно очень мало определенного. Ну и третья сейчас трудится магистром здравоохранения, основательница школы военной медицины как таковой и величайший целитель в мире, Цунади сама. Каждый медик знает это имя. Причем тут эти почетные старики. А как они получили этот статус, знаешь? Нет, я не настолько погружен в историю, говорил же. Слушай, это было еще во время Второй Великой войны. Их так нарек некто Ханза Саламандр, правитель страны Дождя, на территории которой развернулись основные бои. Вроде как, они смогли заставить его отступить и поразить своим боевым мастерством, и за это он их так и нарек. Но почему это вообще должно было иметь значение? Почему он назвал их легендарной троицей Канахи и этот титул? Короче, суть этого титула в том, что легендарная троица – это персонажи старой сказки. Старые еще даже для времен, когда жил Ханза, но тогда – куда более популярный, чем сейчас. Я нашел эту сказку в очень краткой версии только в клановой библиотеке. Там они представлены как троица мудрецов-бродяг по миру, которые совершали различные подвиги и спасали людей от стихийных бедствий, а также побеждали великое зло типа императора кошмаров. Трехглавый бог-дракон, летящий бог грома и богиня или владычица пламени. Так их называли. Стоп, кажется, меня вдруг кольнуло. Техника летящего бога грома, произнес я. Так говорил отец. Это название его техники телепортации. Да-да, есть такое. Так назвал эту технику сам второй ХКГ. И я уверен, что это наименование в честь персонажа этой сказки. Я начал копаться в источниках по этим ключевым словам. Богу грома также долгое время поклонялись в стране молнии. При лорде третьем РКГ это едва ли не государственная религия была. Ну примерно, как у нас с волей огня было, но конечно у нас не в такой степени, но... Давай короче, и при чем тут во имя бога грома этот Виктор? Вот это я и хотел сказать. Имя больно редкое. Естественно, в нашей клановой библиотеке я нашел священное писание бога грома. Найти его было непросто, ибо в основном там просто наборы правил и пророчеств от разных авторов, переписанные на свой лад. Оригинал называется «Книга конца», вроде как написанная рукой самого. Шикен назидательно поднял указательный палец вверх. «Ага», — скривил лицо я. «Самой книги или даже копии у нас, конечно же, нет». «Конечно», — поднял брови я, уже издеваясь. «Но в старой книге за авторством моего прапрадеда, Шикена Нара, в честь которого меня назвали и который заключал союз еще с первым ХКГ. Короче, он написал трактат по истории религии пяти великих стран. И там есть много чего об этой книге конца, даже выдержки из нее есть. Вроде как, она даже сохранилась спустя 800 чертовых лет и сейчас находится в храме молнии, что за деревни и облака. Я прочитал все, что касается этой книги в трактате про прадеда, и если кратко, то он был убежден, что за этими сказками о трех мудрецах стоят реальные живые люди, только вот они не были бродягами, а были реальными правителями мира тех времен. Больше всего известно как раз о том, кого еще при жизни нарекли богом грома и поклонялись ему. И ты поверил в это? Ну сам посуди, настаивал Шикен. Если есть книга конца, то у нее должен быть автор. Это только одно из свидетельств того, что тот, кого называют летящим богом грома, существовал. В конце концов, когда-то и к мудрецу шести путей относились как к мифу, а многие и в девятихвостого не верили. Ну ладно, я понял. Страна молний, храм молнии и вот это вот все, произнес я. Но при чем тут имя? Имя автора книги конца. Едва ли не орал он. Оно достоверно известно. Нет. Округлив глаза, догадался я. Именно, его звали Виктор. Примечание к части. Ну, я даже не знаю, здесь кто-нибудь есть? С. Глава 10. Бог. Примечание к части. Виден берег Олимпиады, всем приятного чтения. Вера, самый прочный металл. С. Сидя в раздевалке и готовясь к выходу на арену, я никак не мог выкинуть из головы всю ту чушь, что мне нагородил Шикен с самого утра. Сказать, что я офигел с его ходом мыслей, это ничего не сказать. Летящий бог грома, да, ну-ну. Однако учитывая, что он нес в присутствии Ариэль, Махи, Ники, а также когда встретился с Махой наедине, то, очевидно, что он сам, если не знает в подробностях об этих сказках и сознательно выстроил вокруг себя подобный образ, то, как минимум, потакает убежденности в этом тех, кто его окружает. Чего ради? Подчинить себе таким образом троих девочек, убедив в том, что ты вернувшийся с того света бог из старой книжки. Как по мне, есть способы получше и, главное, надежнее. Да и, мягко говоря, рискованно заигрывать с религиями, живя в союзе, а уж тем более будучи шиноби на службе. Мой отец достаточно усилий приложил для просвещения населения и для того, чтобы религиозное мракобесие отошло в прошлое. На смену убеждениям в том, как должен быть устроен мир, пришла древняя философия Ниншу о выстраивании взаимосвязи между людьми с помощью чакры невоенным путем, а также о самоорганизации и использовании силы в мирных целях. Хоть это тоже по-своему религия, но в основе лежит в первую очередь необходимость постигать тайны мира для совершенствования своей жизни и жизни окружающих, а чакра преподносится как инструмент, а не источник власти, силы или собственной исключительности. Отец, конечно же, приплел туда идеи всеобщего равенства, братства, пути солнца, и вот это вот все, что мне не очень близко, но с этим можно смириться, ведь никакого особенного навязывания этих идей в союзе, по сути, нет. Меня, например, никогда не наказывали за попытки критиковать все вот это, да и помощь в продвижении этих идей и убеждений окружающих в том, насколько сильно ты веришь в эти идеи, никак на карьере или положении в обществе не сказывается. За что я все же уважаю отца, при всех противоречиях, это даже не за его чудовищную силу, в наличии которой я имел возможность убедиться не так давно. Больше всего я уважаю его за то, что при всей своей чертовой силе и возможностях, он не пошел по пути лжи. С его личным могуществом, он легко мог назвать себя новым богом, выдать все эти идеи в качестве обязательных для выполнения заповедей, а тех, кто посмеет сопротивляться или отрицать это, мог жестоко и показательно карать. Однако он до сих пор не опустился до подобного, оставаясь тем самым солнцем из своих убеждений, примером, указывающим людям путь, согревающим и защищающим их на этом самом пути. Тем не менее, деструктивных сект даже из того, что известно официально, в основном потому, что скрыть это из-за масштабности происшествий было невозможно, перебили достаточно. Самая крупная, конечно, была в стране дождя с их ангелом, а потом пророками возвращения ангела. То, что сейчас делает Виктор, скорее всего, вполне осознанно, очень напоминает создание подобной секты на стартовом этапе. И вот за это я и готов набить бате морду. За невозможность с этим что-то сделать на том этапе, когда от этой заразы еще не пострадали другие люди или пострадает минимальное их количество в результате как раз принятых мер. Будь моя воля, то хорошо бы доложить куда положено обо всем, что там накопал Шикен, дернуть этих ведьм на допрос с пристрастием к нашим сенсорам-телепатам и, если все подтвердится, то выдать Виктору положенную награду за верную службу во славу Союза. Если же допрос ничего не покажет и все придет к тому, что никаких деструктивных намерений он не имел, а всю эту чушь придумали сами девчонки по скудоумию и безграмотности, то мы все вздохнем с облегчением от того, что никого наказывать не придется. Мы же не звери, в самом деле. Однако тут работает принцип презумпции невиновности, пока нет каких-то реальных доказательств противозаконной деятельности. Именно деятельности, а не там намерений, разговоров или записей в дневнике о намерениях или еще каких подозрений в том, что человек ненадежен. Даже слежка за ним и любые попытки эти подозрения подтвердить или опровергнуть, риск для инициатора познать правосудие уже на своей шкуре, если об этом станет известно. Да и для цели слежки, это карт-бланш на все возможные и невозможные меры самообороны, в рамках которой можно даже убить тех, кто, по-твоему, нарушает твои права и представляет угрозу для тебя, твоей семьи и так далее. Конечно же, все это очень условно, и в случае ЧП каждый случай будет отдельно рассматриваться судом, но тут я согласен с поговоркой «пусть лучше меня судит 12, чем несут шестеро», если вы понимаете, о чем речь. Так, кунаи и сюрикены, а также пару пустых свитков на месте, хоть на арене они мне и не пригодятся. Во втором подсумке собран минимальный медицинский набор, бинты, обезболивающие в таблетках, отдельно в шприце уже набранные, отдельно еще пара шприцов, отдельно пластыри и еще пара упаковок разных таблеток, жгут, миниатюрная бутылочка спирта, пинцеты и упакованный комплект кривой иглы со специальной ниткой для зашивания. Академия вбивает стандарты очень крепко. Даже глядя на то, какие наказания получали те, кто посмел не собрать подсумок или собрать неправильно, или посчитать, что можно что-то упустить или качать права, то сам потом начнешь собирать и таскать их с собой по поводу и без повода. Кстати, несмотря на то, что на арене использовать вот это все, кроме кунаев и сюрикенов, я, скорее всего, не смогу. Шиноби буквально обязан иметь с собой хотя бы вот этот минимальный набор для оказания первой помощи как себе, так и окружающим. После окончания первого курса, мы не имеем права, надев эту форму, не взять с собой оружие, хотя бы кунай, и подобную минимальную аптечку. Конечно, если ты, например, в отпуске, по гражданке или вообще больше не шиноби, то никто тебе ничего не скажет, но, в моем случае, все еще хуже. Я, медик, и после первого курса я сдавал дополнительный экзамен. Теперь, до конца жизни за неоказание помощи, в случае если я мог это сделать, я буду нести ответственность, о чем всем нам доводит информацию настолько доступно, насколько это вообще возможно. Для полного понимания, информацию нашему курсу доводил лично Гай-сенсей. Шикен предлагал мне придумать и одеть какой-нибудь костюм вроде того, в чем выходил странник, но мне и без этого хватает клоунады. Кстати, о клоунаде и клоунах. Сегодня шестой день, предпоследний день проведения Олимпиады и, соответственно, полуфинальные дуэльные поединки, а также поединок на выбывание между проигравшими в первом туре Шикеном и Странником. Поединков должно быть больше, но Ся выбыл по состоянию здоровья, а парень из страны Земли после поражения от участия отказался, согласившись на последнее место. В полуфинале сражается Виктор против Шинки, и я против олимпийца из страны Воды. И если с Виктором и Шинки все выяснится чуть позже, то вот мой бой стартует уже через 10 минут, а какого-то плана у меня вообще нет. В отличие от странника, участник из страны Воды весьма известен своим эпатажным образом. На лице он почти постоянно носит клоунский грим с накладкой в виде длинного резинового носа. В глазах у него, судя по тому, что они постоянно разных цветов, контактные линзы с соответствующей функцией, а одет в плотную, покрашенную в фиолетовый цвет кольчугу, к которой в области плеч и ворота, а также паха прикреплены крупные перья, также покрашенные в фиолетовый. На голове такой же кольчужный капюшон, ноги в таких же штанах и металлических ботинках. Все это опоясано широким поясом с подсумками, а в руках у него бронзовый посох в половину его роста с навершием в виде костлявой, бронзовой руки, удерживающей светло-голубой стеклянный шар. Штука, скорее всего, весьма тяжелая, но, судя по записи его выступления, он достаточно силен, чтобы даже одной рукой махать им как обычной палкой или использует дополнительную технику для уменьшения веса. Даже не представляю, каким чертом Мизукага, судя по его характеру, разрешил подчиненному вот так вот выделяться, а уж тем более выступать в таком виде. По званию он капитан, а значит не особо силен, но сам факт, что он офицер, это ни разу не хорошая новость. Это Шикен у нас мастер составлять планы внутри планов и просчитывать даже вероятность успешного похода в магазин. Я же привык принимать решения по ходу дела, имея в основном несколько идей на случай если. В этот раз послушаю Шикена, который советовал попытаться закончить бой как можно быстрее, не дав противнику опомниться и создать условия для применения своих техник и вообще разогнаться. Учитывая его снаряжение и посох, то у меня по скорости должно быть преимущество, так, ну, а если что пойдет не так, то как-нибудь прорвемся. Открыв двери раздевалки, я вышел в коридор арены, под внимательным взглядом персонала, удерживая катану с колокольчиками на рукояти, взявшись за ножны, закрепленные на левой стороне пояса. Похоже, что клоун уже вышел, а в своих раздумьях я даже не слышал объявления комментатора. Ну, теперь моя очередь, погнали. Вот и он, вполголоса произнес Виктор, рядом с которым на балконе стояли трое его ангелов. Рыжая девочка, потерявшая часть волос, а вместе с этим и возможность заплетать два хвостика, подстриженная теперь под мальчика и вся в бинтах после своего попадания под огненный шар, внимательно и сжав кулаки смотрела на выходящего под гитарный запил своей темы, Тоби. Блондинка в черном платье, обнимавшая свою куклу, стояла позади остальных, выдавая свое безразличие к тому, что происходит на арене, а Хелена в своей привычной манере стояла в своей черной майке и коротких шортах рядом с Виктором в повседневной курсантской форме с цветами страны молнии, смотря на арену с высоко поднятой головой. Ха, такой пафосный выход с суровым взглядом, а на деле, раздалось от Хелены. «Ну полно тебе», — приобняв ее за пояс, произнес Виктор. «Конечно, Тоби еще не достиг твоего уровня, наверное», — криво ухмыльнулся он. «Но именно сейчас ему следует нас удивить. А разве каменная кожа в его исполнении и хитрость с теневыми клонами в прошлом бою тебя не удивили?» — произнесла Хелена. «Хоть это было и слабовато, но для противника уровня того мальчишки, даже с перебором, я, например, такого не ожидала. В бою с Шикеном он показал уровень весьма достойный для выпускника Академии по текущим меркам. Выпускника с отличием», — добавил Виктор. «Две стихии с хорошим контролем чакры, теневое клонирование и грамотное использование, а также учет знаний сильных и слабых мест противника, неплохая скорость техники перемещения и выносливость, но это больше разочарование», — погрустнев, ответил Виктор. «Все это сплошные лишние действия и расход как умственных, так и физических сил. Будь он немного умнее и сильнее, то одолеть подобного Шикену Нара смог бы, не сходя с места, не используя и половину того арсенала, что он показал. Даже так, если сейчас он останется на уровне выпускника, то этого противника ему не одолеть, и значит, Тоби для меня бесполезен, и я ошибся. Поэтому этот бой мне даже интереснее, чем тот парнишка с улучшенным геномом», не сводя глаз с арены, произнес Виктор в ожидании команды, подошедшего к участникам, «Суди, но разве тогда наш план?» На этом он аккуратно приложил палец ко рту, мельком увидев, что Хелена обеспокоенно повернула к нему голову. «Давай просто насладимся боем, чтобы он не показал». «Старт!» — раздалось от судьи. Недолго думая, Тоби в тот же момент, под ухмылку клоуна, резко отпрыгнул назад с мгновенным перемещением и, вытаскивая катану из ножен, запустил в противника рассекающую волну. Клоун лишь стукнул посохом перед собой, направив навстречу атаке Тоби волну мгновенно созданной воды в виде резака. Столкнувшись, атаки оказались равны по силам и уничтожили друг друга, и взглянув на это, Тоби лишь цокнул языком и побежал на противника в лобовую атаку, резко подпрыгнув вверх в последний момент. На противника обрушился вертикальный удар катаной, удерживаемый двумя руками Тоби, но подняв посох, противник удерживал блок, которым встретил Тоби над головой, улыбаясь во все 32 золотых зуба. Пытаясь продавить его блок, Тоби увидел, как противник, продолжая улыбаться, свободной рукой складывал печати с помощью одной руки. «Твою же ж мать!» — округлив глаза, произнес Тоби, когда вокруг противника в радиусе метра начал возникать контур водяной стены. «Вода!» — услышал он от противника и тут же через меч и стопы высвободил за раз столько чакры ветра, сколько смог, чтобы резко оттолкнуться от воздуха и полететь назад до того, как попадет под удар. В полете назад Тоби выполнил полноценный вертикальный переворот, расставив руки в стороны для управляемости полета. Клоун, тем временем, не спешил прерывать технику, а даже наоборот. Приземлившись на ноги, Тоби увидел, что противник удерживает посох навершием к небу, подняв его над головой, и продолжает улыбаться, а второй рукой продолжает складывать печати, пока вокруг него формируется уже весьма приличное количество воды, которое начинает вращаться вокруг него по часовой стрелке. Поднеся два пальца, сложенные клином к лицу, клоун завершил технику. Техника водяного дракона. Раздалось от него, и из резко увеличенного количества призванной воды был сформирован 10-метровый водяной дракон. Глядя на это, Тоби быстро вложил катану обратно в ножны и, сложив несколько печатей под рев падающего на него водяного дракона, он упал на одно колено и, ударив в землю ладонью, произнес: «Земля, защитный купол». В круге стихии земля шла перед водой, но после молнии, что означало, что она проигрывает молнии, но сильнее воды. Благодаря этому, купол в исполнении Тоби, пусть и потрескавшись, смог выдержать удар техники классом куда выше, чем простой защитный купол, отделавшись лишь внушительной выбойной в верхней части, но не позволив задеть Тоби. Внутри купола Тоби сразу же потерял возможность что-то видеть, и первое, что он почувствовал после грохота от удара, было несколько капель холодной воды, просочившиеся сквозь образовавшиеся трещины. «ТЦ, черт!» — произнес Тоби, делая шаг назад. Трещины в куполе постепенно расширялись, и было понятно, что ему осталось не больше минуты, после чего потолок обрушится. К тому времени Тоби следовало уже точно знать, что он собирается делать. Топнув ногой, он вновь чертыхнулся. При таком покрытии арены под землей не пройти. Этот противник совсем не клоун, каким хочет казаться, — вслух рассуждал Тоби, пока купол продолжал трещать, впуская первые лучи света. Уменьшение веса он точно не использует. Его посох более чем настоящий, отлично проводит чакру и силы у него в руке более чем достаточно. По крайней мере точно больше, чем у меня. Вот ведь, какой же это спорт, если у противника явное преимущество по возрасту. Хотя, в настоящем бою никто не будет спрашивать, сколько мне лет. Проносилось у него в голове. Мне никак нельзя дать ему окатить меня водой. Следующим ходом он быстро использует молнию, и тогда мне точно конец. Обычный удар током через куна или другим заряженным оружием я бы выдержал, но вода многократно усилит урон, и моя стихия земли мне никак не поможет. Отбить такую атаку ветром не выйдет. Черт, какой же неудобный противник. Резко достав катану из ножен, Тоби рассекающей волной направил обрушающийся потолок вверх. Двойным прыжком он вылетел из купола, отклонившись в правую сторону, приземлившись в нескольких метрах от края лужи, растекшейся вокруг обрушившегося купола. Тоби увидел, что противник даже не сдвинулся с места и, улыбнувшись ему своими золотыми зубами, смотрел на него зеленым и ярко-желтым глазом, белки которых были черными. «В чем дело? Боишься воды?» — хрустнув шеей, спросил мужчина с клоунским гримом. «ТЦ, скотина!» — ответил Тоби, сконцентрировавшись и взяв катану двумя руками, не сводя глаз с противника. Времени сделать клона из воды у него было более чем достаточно, да и лужа после водяного дракона достаточно большая, чтобы он мог там спрятаться. Бездумно бросаться в атаку нельзя, это мы уже проходили. ТЦ, черт, уж лучше бы Шикен с ним дрался, подумал Тоби. Не стоит вот так провоцировать противника, если не контролируешь ситуацию, произнес клоун. ТЦ, из чего ты взял, что я ее не контролирую, ухмыльнулся Тоби. Пусть мои атаки пока не принесли результата, но и твоя контратака меня не задела. Это пад, придурок, ты контролируешь ситуацию? Прикрыв глаза, клоун опустил взгляд в пол и рассмеялся. «Не смеши меня, ты же!» Резко убрав с лица ухмылку и нахмурившись, он взглянул на Тоби, сконцентрировав на нем свое кю. «Слабак!» В этот момент Тоби пробрала дрожь, и он вспомнил ухмылку и слова Мизукага, когда впервые его встретил. Будучи сконцентрирован, Тоби не ощутил сильного давления чакры, да и многократного преимущества по чакре для такого давления у противника явно не было. «ТЦ!» Цокнул языком Тоби. «Вот ведь, и почему так много шиноби тумана напрашивается ко мне в учителя, а? Серьезно, ребята, вам на островах совсем там скучно? Боюсь, я неблагодарный ученик!» Выкрикнул Тоби и побежал в обход противника по флангу, заметив, что последний лишь отвлекал его разговором, направив в его сторону навершие посоха. Вновь ухмыльнувшись, противник не стал каким-то образом мешать Тоби зайти себе за спину. Концентрируя чакру ветра в клинке, на бегу убрав его за спину, Тоби резко остановился, стоя на расстоянии в два десятка метров за спиной противника, и запустил очередную рассекающую волну ветра резким взмахом меча из-за спины. В ответ на это, противник резко развернулся, используя частичное мерцание и удерживая пальцы левой руки клинком у лица, он взмахнул посохом снизу вверх, поднимая из лужи воды под собой водный резак навстречу технике Тоби. На середине пути к целям, техники вновь столкнулись с равной силой и уничтожили друг друга, но Тоби ожидал такого исхода и, схватив едва ли не вылетевшую из рук во время последнего взмаха катану, он вновь взмахнул сверху вниз, запуская рассекающую волну повторно, чем неслабо удивил противника, который был вынужден взять посох в обе руки, выставив блок. Удержав катану, которую повело в правую сторону, Тоби с криком запустил третью рассекающую волну подряд в тот момент, когда вторая, столкнувшись с его посохом, заставила его попятиться назад, а сам посох повело вверх, и противник едва не выпустил его из рук. Третья рассекающая волна заряженного чакрой воздуха прилетела точно в корпус противника, рассекая его кольчугу и одежду под ней, а также отбрасывая противника назад не несколько метров. Не желая терять инициативу, Тоби, несмотря на тяжелое дыхание, заставил себя побежать вперед. Перед лужей, на месте, где стоял противник, Тоби выполнил прыжок вверх и обрушил на лежащего противника вертикальный удар катаной с двух рук. Увидев атаку, мужчина в клоунском гриме с внушительным порезом на груди смог выставить блок своим посохом, встретив атаку Тоби в полную силу уже двумя руками. Продолжая давить, Тоби мельком глянул на ранение противника и увидел, что рассечение, по факту, было совсем не глубоким. Кольчуга, пропитанная чакрой, приняла на себя основной урон. «Ну что?» — кричал ему в лицо Тоби. «Я все еще слабак, а?» — стоя над лежащим противником, спрашивал Тоби. «Как тебе такое? Проблемы, а? Теперь чем будешь складывать печати? Кабан, собака, кролик, едва ли не шепотом произносил мужчина в гриме. «Чего ты бормочешь?» Надавливая на его посох своей катаной, проводя через клинок чакру ветра, Тоби почувствовал, что противник изменил природу проводимой через посох чакры, на молнию. «А, молния, и чё?» Чувствуя вибрации и легкие покалывания в ладонях от посоха, с улыбкой произнес Тоби. «Ветром я без проблем смогу ее подавить. Чакру, может быть, равно как и направленный разряд в твое оружие, но, что если преобразование стихии молнии будет несколько другим?» Улыбаясь, произносил клоун, напрягаясь и силой слегка меняя положение посоха, чтобы навершие в виде шара из стекла было направлено в лицо Тоби. «Ты знал, что есть несколько способов использования печатей для создания техники, ТЦ. Один из них – это произнесение определенных слов названий печати, закрепленных в мозгу пользователя техники, вслух. Чё ты несешь? Способ весьма необычный и требует практики. С первого раза ни у кого не получается. Ручные печати куда удобнее и быстрее. Именно поэтому они и стали основным способом использования техник. Но другие способы от этого никуда не делись. Грубая сила – это еще не все. Мой король, и сейчас ты познаешь это на собственной шкуре. Молния. Свет истины. Раздалось от клоуна, и навершие его шара засветилось слепящим светом, больно ударив по глазам Тоби. Все его поле зрения полностью поглотило молочно-белое варево, и последний застыл будто статуя, когда чакра противника со светом через глаза проникла в его тело, вводя его в транс. «Ну, и что ты теперь будешь делать, братишка?» Улыбнувшись, произнес Виктор, наблюдая за боем. «Черт, больно, глаза, все вокруг будто растворилось в белом свете, и я даже не понимаю, закрыл я глаза или нет, не могу пошевелиться. Проснись, чё, это еще что за? Проснись, проснись, проснись!» Раздавалось едва слышимое эхо где-то на периферии. Сконцентрировавшись на этом голосе, я открыл глаза, будто проснувшись, и очутился все в том же молочно-белом вареве, лежа на чем-то, вроде мраморного пола, только полностью белого. Я поднял туловище и увидел перед собой уходящего вдаль отца. На спине его фиолетового кителя читались знакомые красные кандзи 6-й ХКГ. «Отец! Пап!» – позвал я, но он будто не слышал меня, и, поднявшись на ноги, я побежал следом. Но он все равно постоянно отдалялся, и даже ускорившись, я мог лишь кричать ему вслед, но он меня не слышал. «Черт! Да, что ж я делаю? А, это же все гендзюцу противника. Скотина таки поймал меня». Прикусив губу, я зажмурился и, сложив печать концентрации, попробовал приложиться как следует, чтобы освободиться из гендзюцу, как учили. «Снятие!» – выкрикнул я, но, открыв глаза, я все еще был заперт в этом молочном вареве. «Твою же ж мать! Неужели это все? Неужели? Вот так я проиграю? Отца я больше не видел даже на горизонте. Черт, а ведь с простыми наваждениями от Какаши-сенсея получалось. Почему сейчас не выходит?» Попытавшись еще раз, я получил тот же результат и вздрогнул, когда мне в голову пришло страшное. Может ли быть такое, что этот ублюдок, вогнав меня в гендзюцу, тут же нанес смертельный удар, и сейчас я уже на пути в чистый мир? Чакры хвостатого зверя во мне уже нет. Попадос.